Часть третья. Глава первая. Следующий месяц принес большие изменения. Фёкла Марковна наконец-то начала получать деньги от имения, что, конечно же, сказалось на ее настроении. Платона в доме уже считали почти своим. Катя даже не стеснялась ругаться с ним и вообще относилась как к старшему брату. На рынок Смирнов ходил ежедневно, отчего отношения с Айдаром только улучшались. Все чаще, приходя на торговое место, он встречал Глашу. Вот и сейчас, еще подходя, Платон услышал звонкий смех девушки и голос татарина. «Доброе утро, батюшка!» Вежливо поклонилась девушка, едва он подошел, и тут же повернулась к соседу. «Ну, я пойду, Айдарчик!» Татарин степенно кивнул, и девушка мышкой шмыгнула в нарождающуюся толпу. «Слышал, еще одна барышня пропала!» — сказал Айдар вместо приветствия. Платон посмотрел, ожидая продолжения, но сосед переключился на другую тему. «А что, друг?» — неопределенно посмотрел татарин и неожиданно спросил. «Если я на Глаше твоей женюсь?» Платон чего-то подобного и ожидал. А чем еще могли кончиться в этом мире почти ежедневные свидания? Причем его девушка явно избегала. Началось это неприятие месяц назад, когда Платон спросил, не брала ли Глаша его меч. Девушка мгновенно покраснела, буркнула: «Нет, батюшка, на что он мне?» и постаралась незаметно сбежать. Смирнов взял скрытницу за руку, начал выпытывать. Но все усилия привели лишь к водопаду слез и неопределенным всхлипываниям. Понятно, что девушка что-то скрывает, но как добиться правды, Платон не знал. Если исчезновение меча все-таки дело рук Глаша, логично предположить, что она же и подложит его обратно. В какие-то корыстные мотивы с ее стороны Платон не верил. Раз в неделю по пути из имения он заезжал в рощу, но меч на месте не появлялся. И вот теперь выясняется иная причина Глашиной замкнутости. Девушка влюбилась в татарина, и чувства их, похоже, взаимны. А и женись. Я только рад буду. Мы с ней уже все решили. Глаша лишь твоего благословения ждала. А раз ты не против, то я тебя сегодня угощаю. Только Платон успел распродать шашлык, Айдар в минуту собрал остатки своего товара в сумку и крепко схватил соседа за руку. «Идем», — безапелляционно приказал он. «Куда?» «В Китай-город». Туда за все время Смирнов так и не попал. Несколько раз во время своих прогулок по Москве он останавливался у ворот, огороженной стеной части столицы, но стражник каждый раз заворачивал его обратно. Из разговоров молодой человек знал, что в Китай-городе живут в основном иноземцы, и ходить туда обычным москвичам не рекомендуется, а тем более таким гастарбайтерам, как он. «И что там?» — спросил он у Айдара. «Сиамская чайная. Ты поди таких и не видал». Чайная выглядела очень колоритно. Типичная восточная трехъярусная крыша с загнутыми вверх углами, правда, на местном деревянном срубе. Внутри сладковатый запах ароматических палочек и характерная китайская музыка. Половой в красных шароварах и с тоненькой до середины спины косой усадил их на гору подушек за низенький столик, а через минуту поставил пузатый чайник, две расписные фарфоровые пары к нему и большое блюдо с непривычными Платону бело-зелеными желейными шариками. Айдар заметил его удивленный взгляд и пояснил. «Это пирожное. Глаз дракона называется». И тут же заговорщицки скосил глаза под стол, приглашая посмотреть. Там пряталась между подушек прозрачная бутылка. «Это арак», — ответил татарин на молчаливый вопрос. «Мы сегодня празднуем». Засиделись допоздна. Потом Платон, который выпил меньше трети бутылки, провожал Айдара до Ордынки, выслушивал его признание в любви и дружбе, домой добрался уже поздно ночью и совсем трезвый. Как ни странно, Фёкла Марковна дверь открыла сразу же, будто ждала, и тут же потащила на кухню. На столе уже ждал поздний ужин. И только через полчаса, выслушав все новости за день, молодой человек добрался до кровати. Громкий, испуганный крик органично вплелся в сон. Вот они стояли с Беляной на опушке леса возле калача, А вот уже прет на любимую медведь, а она кричит и колотит кулачками по груди Платона. Смирнов резко поднялся на перине и только тогда открыл глаза. Перед ним, белая как мел, стояла квартирная хозяйка и в самом деле лупила его кулаками куда попало. По щекам ее сплошным потоком текли слезы, губы были перекошены. Женщина ежесекундно всхлипывала. «Ты там?» — наконец проговорила та и затрясла рукой по направлению к двери. Сначала казалось, что Катя всего лишь крепко спит, но стоило поднести свечу ближе, и становилось видно, что лицо уже покрылось синюшными пятнами, в уголке нелепо открытого рта скопилась подсохшая слюна. Дыхания не было. Платон взял еще мягкую руку девушки и машинально попробовал послушать пульс. Кисть безвольно повисла. «Катя! Катюша! Девочка моя!» Фёкла Марковна с силой оттолкнула его и упала на грудь дочери. «Да что ж с тобой случилось?» И в этот момент в дверь застучали. Это был нескромный просящий соседский стук. Молотили в четыре руки громко и настойчиво. «Открывая Фёкла!» — послышалось снаружи. «Жандармы пришли!» Хозяйка мгновенно собралась. Секунда, и она, уже вытерев слезы, стоит перед Платоном, решительно глядя на него. «Убили девочку мою. Я знаю», — почти спокойно сказала она. «И тебя сейчас убьют. Бежать тебе надо». «Меня-то за что?» Молодой человек еще не совсем понял сложившуюся ситуацию. «Неужели непонятно?» «Фёкла!» — продолжали требовать с той стороны двери. «А ну, выдай убивца властям! Негоже татям среди порядочных людей жить!» «Прячься!» — мгновенно сориентировалась женщина. «Лучше уж бежать. Не убежишь. А ли думаешь, у заднего крыльца никого нет?» «Ох, тишечки мне несчастный!» Она скомкала в кулаке ворот ночной рубашки. «Беги на кухню, лезь в печь. Да заслонку не забудь закрыть». В горниле было тесно. Платон едва смог закрыть за собой заслонку. Снизу из-под дувала по ногам поднимался холодный воздух. Он нес с собой сажу, и от этого постоянно хотелось чихнуть. Смирнов сидел, скрючившись, левой рукой придерживая металлическую заслонку, а правой зажимал нос, чтобы не лезла туда вездесущая сажа. В доме громко и требовательно покрикивали жандармы. Им однообразно и заискивающе отвечала Фёкла. Вот сапоги загрохали по полу ближе. «Звон! В поварне глянь!» — сказал один из ночных гостей. Торопливые шаркающие шаги подошли почти вплотную. Кто-то невидимый зазвенел посудой, но вскоре затих. «По что тут искать-то?» — лениво ворчал про себя проверяющий. «Он поди слинял уже». Звонко по колокольному стукнула чугунная крышка, и кухню заполнило торопливое чавканье. Из коридора снова угрожающим тоном заговорил главный. «Ты ж понимаешь, Фёкла, что негоже татя в доме укрывать. Только хуже тебе будет. Он вон дочку твою задушил. А глядишь, и до тебя доберется. Нас слушать надобно». И тут же в полный голос. «Ну что там, звон?» Крышка звякнула снова, и второй, поспешно глотнув, ответил. «Нет здесь никого. Убег, вор ночной!» Когда хозяйка закрыла за жандармами дверь, Платон, кряхтя, выбрался из печи и подошел к ней. «Это не я!» «Знаю, касатик», — печально ответила та. «Потому и спрятала». «Я пойду», — чуть помявшись, сказал он. «Да куда ж ты? А поймают. Не в печи же мне жить. И вообще, в этот раз голодный и ленивый дурак пришел, а в следующий... И ты бояться будешь. А так я, глядишь, и найду, кто Катюшу задушил. Кстати, — Платон вскинул глаза на хозяйку, — а откуда этот знал, что ее задушили? Ну, так не знаю я. Фёкла Марковна смотрела на него с надеждой. Я не говорила. Значит, кто-то другой сказал. Вот это и надо выяснить, и быстро, пока они не ушли. Через 5 минут кое-как вымотого... Его у двери остановила хозяйка. В руке женщина держала длинный сверток. «На», — коротко сказала она, — «твой же украли, а этот еще от Авдея остался. Сам-то хозяин наш не боец был, но в палаты царские так положено. Она достала тонкий, как шпага, меч в кожаных ножнах. Платон взял, благодарно кивнул и выскочил во двор. Стражи в караулке не оказалось. Улица тоже была уже пуста, и молодой человек рванул в сторону Лубянки. Скорее всего, туда и отправились ночные визитеры. Через несколько кварталов он нагнал тройку хмурых жандармов и тихонько двинулся следом, держась в шагах в 10 сзади. Служивые обсуждали, что им будет за упущенного убийцу. Судя по пессимистичным предположениям, за стол они теперь смогут сесть не скоро. Тройка свернула в узкий проулок и дальше пошла гуськом. Впереди старший, остальные по одному. Платон шел замыкающим, правда, остальные этого не знали. Он тихонько подкрался к заднему и, зажав ему рот, двинул рукоятью меча по голове. Жандарм дернулся и обмяк. Со следующим так не получилось. Только Платон схватил его за голову, как старший что-то услышал и развернулся. Пришлось бить так. К этому моменту последний оставшийся уже держал наготове дубинку и длинный тонкий кинжал. «А вот и убивец наш! Сам пришел!» — кровожадно заметил жандарм и подбросил дубинку на руке. Платон следил за полетом этого оружия и потому чуть не пропустил выпад кинжалом. Ушел в сторону, отбил быстрый прямой удар дубины, отскочил и, задыхаясь, спросил, кто Катю убил, гад. «Да ты ж и убил! Кто еще-то?» Противник даже на мгновение замер в удивлении. Платону в этот момент удалось махнуть по дубине, срезая почти две трети. К сожалению, меч не очень походил на киркелин и оставил лишь засечку на твердом дереве. «Не я!» — на выдохе продолжил Смирнов. «Потому и спрашиваю, вас кто послал?» «Ты дурак?» В крови Платона играл адреналин. Он старался постоянно двигаться. Противник же был полнеющим, расслабившимся от легкой жизни, но все-таки опытным бойцом. Движения скупые, но точные, а главное, неожиданные. Жандарм ловко махнул кинжалом, проехал лезвием по кафтану, к счастью, тело не задел, тут же махнул дубиной снизу, целя в пах. Платон снова отбил клинком. «Не сами чай пошли!» Противник, похоже, решил его отвлечь или протянуть время. Он водил дубиной вправо-влево, старательно приковывая к ней внимание. «Сам поди, начальник тайного приказа и послал. Осип Волк». Жандарм сделал выпад, пробуя реакцию Платона. Тот отбил и, в свою очередь, пошел в атаку, нанося прямой удар. Противник ловко ушел, уведя клинок меча кинжалом. «Вот его и спросишь, как домой-то приведу». Он резко сменил направление движения дубины, одновременно выкидывая кинжал. Смирнов от выпада клинка ушел, но получил удар деревяшкой по левому плечу. Остановился, глядя на повисшую руку. Жандарм увидел, что противник частично обездвижен, и сделал резкий выпад с ударом сверху. Платон с улыбкой отбил дубину, якобы нерабочей левой, и достал соперника в грудь. Жандарм упал с удивленным выражением на лице. Смирнов потер отбитую, на этот раз реально левую, вытер меч, оформленную куртку поверженного жандарма, и двинулся дальше по проулку. Где живет Осип Волк, он знал. Начальник тайного приказа не спал. Свет горел почти в каждом окне, и Платон долго думал, как же проникнуть в дом. Ничего не придумал и решил просто постучать. Наверное, это была не лучшая идея. Дверь открыл сам Осип. И в руке у него был рамейский пистоль. Толстое бронзовое дуло на деревянной лакированной рукоятке, кремневый механизм. Такие Смирнов в этом мире видел лишь однажды, в дружине у Коназа Ратибора. И то оружие не стреляло по причине отсутствия пороха, или, как говорили ратники, зелья. Сейчас этот пистоль смотрел прямо в грудь молодого человека. Через мгновение на ночной улице прогрохотал выстрел. Платона отбросило в ближайший куст. Грудь, живот, плечи будто попали под огромный раскаленный пресс. Молодой человек ударился затылком об землю и провалился в черноту.